Майор Ларионов сказал, что ему нужно срочно позвонить. И одним движением, пролистав записную книжку, не нашел ничего лучшего, чем позвонить Клавдии Ковалевой. Ему нужно было 5 минут, чтобы сосредоточиться и понять, каким именно образом следует говорить с Петром Мерцаловым, дожидающимся его за закрытой кухонной дверью. Тихий щелчок трубки параллельного аппарата заставил его улыбнуться. Он был совершенно уверен, что услышит такой щелчок, и он его услышал. Интересно, где взяли трубку? В гостиной или в спальне? Нужно точно узнать, есть ли в спальне аппарат. Должен быть, просто обязан быть. Вряд ли Сергей Мерцалов бегал на каждый звонок из спальни в гостиную. Поговорив с Клавдией, он потер руками лицо. Кожа от усталости, недосыпания и табачного дыма казалась слишком сухой и тонкой. Он не особенно беспокоился, но все же хорошо, что у Клавы все в порядке. Как-то даже легче стало. «Петр Леонидович», — позвал Андрей, распахивая дверь на кухню, — «проходите сюда, мне здесь удобнее разговаривать». Не имело никакого значения, где именно они будут разговаривать. Но это было частью выработанной за полминуты стратегии. Лучше пусть Мерцалов-младший сам к нему подойдет. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет куда? Мерцалов-младший посидел, изучая Андрея задумчиво веселым взглядом. «Ах ты, Господи!» — сказал он наконец. «Как это я запамятовал, что вы теперь все грамотные, что вам в ваших милицейских колледжах стали психологию преподавать?» «Ну, конечно, конечно, господин майор, я подойду к вам, если это вам удобнее. Как скажете, как пожелаете». «Петр!» — негромко предупредил из дверного проема Мерцалов отец. «Не забывайся!» «Нет, папуля!» — пообещал Мерцалов сын. «Я не забудусь! Или я не должен отвечать на вопросы без своего адвоката?» «Петр Леонидович», — сказал Андрей, — «у меня работы полно. Вы свой боевой задор барышням продемонстрируете. Потом, попозже. Им должно понравиться, а пока проходите и садитесь». «Батюшки!» — радостно удивился Петр Мерцалов. «Какое красноречие! Хорошо уговорили. Прохожу и сажусь». Мимо Андрея он шагнул в кухню, уселся за стол и сложил перед собой огромные красные руки. Запах дорогого одеколона моментально смешался с запахом беды и даже как-то потеснил его, так что он стал менее заметным и потому не страшным. «Я вас не боюсь», — сказал Петр Мерцалов, глядя, как Андрей усаживается напротив. «Мой отец дружит с вашим министром». «С каким нашим?» — переспросил Андрей. «МВД», — пояснил Мерцалов-младший охотно. «Так что если вы надеетесь немедленно предъявить мне обвинение в убийстве брата, у вас ничего не выйдет. Вы не трудитесь, я вам сразу говорю». «А что, вы убили своего брата?» — спросил Андрей невозмутимо. «И хотите сделать признание?» «Я не убивал Сережку», — сказал Мерцалов, и глаза у него потемнели. «Не нужно мне ваших провокаций, понятно? Рассказать вам, где я был в ночь с 1 на 2 сентября?» «Расскажите», — согласился Андрей и закурил. «Что это такое? Соперничество? Ревность? Зависть? Попытка доказать, что ничем не хуже старшего, знаменитого и удачливого?» «Я уехал с работы около 5 и приехал прямо домой», — нахально улыбаясь, отчеканил Петр Мерцалов. «У меня были 2 трудные операции. Простите, где вы работаете?» — перебил Андрей. «В медицинском центре администрации президента», — ответил Мерцалов охотно. «У покойного брата работать не мог. У нас с ним был слишком разный подход к медицине». «Разный?» — переспросил Андрей. «Разный», — подтвердил Петр и улыбнулся. «Я должен уточнить, в чем было различие». «Уточняйте», — сказал Андрей таким тоном, что Петр посмотрел на него в некотором удивлении. «Что это ты так раздражаешься, Ларионов? Не можешь справиться с собой? Валяй, переводись на склад. Давно же собираешься». «Сережа у нас гений, понимаете?» Петр помахал рукой, показывая, каким именно гением был Сергей. «Он был в вечном поиске. Везде ему мерещились необыкновенные решения и потрясающие новые подходы. А в медицине тем более в хирургии, нельзя так. Мы же не только крысы режем, но и людей. Модничать можно, но только в меру. А он модничал без меры. Напролом шел везде и всюду. Ну ладно, в министерстве. Ну ладно, на кафедре, где он профессорскую должность зубами выгрызал. Ну черт с ним. Хотелось ему должностей, признаний и славы до небес. Но наука-то тут при чем? При чем? Спросил Андрей. Ни при чем! Почти выкрикнул Мерцалов-младший. Он запустил руку в карман, долго там шарил, ничего не нашел и буркнул. «Дайте сигарету, не жадничайте!» Андрей достал свою пачку. В ней одиноко болтались две или три сигареты. Нужно не забыть купить у метро еще пачку. На двух сигаретах он до ночи не протянет. Петр Мерцалов закурил. «Но при чем тут наука?» — повторил он задумчиво. «Он был очень удачливый мужик, ему все сходило с рук. Но не могло сходить до бесконечности, понимаете? В конце концов, он угробил бы кого-нибудь со связями и деньгами, и пришел бы конец всему его процветанию. Я не хотел в этом участвовать». «Я не понял», — сказал Андрей медленно и посмотрел на дым от своей сигареты. Один его приятель, телевизионный журналист, как-то рассказывал ему, что существует такой прием, срабатывающий в 9 случаях из 10. Если хочешь, чтобы разговор был совершенно откровенным, притворись идиотом. Собеседник моментально проникнется к тебе презрением и начнет выкладывать такое, чего никогда не сказал бы человеку, хоть чуть-чуть соображающему. «Давайте помедленнее», — попросил Андрей. «Я же не врач, я в ваших высоких материях ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что Сергей Мерцалов применял недозволенные методы лечения?» «О, Боже!» — пробормотал Петр Мерцалов и возвел к потолку глаза. «О чем он говорит?» Словно не дождавшись от Господа вразумительного ответа, Петр Мерцалов перевел взгляд на Андрея. «Я не говорю, что он применял недозволенные методы лечения. Да он их и не применял», — проговорил он терпеливо. «У него просто в голове каждый день рождалась новая идея. Он придумывал невиданные схемы операций. Ему некогда и не досуг было их проверять. Он тут же кидался их воплощать. Ничто его не могло затормозить, ни ученые советы, ни коллеги, ни начальники, когда они у него еще были. Он просто пер на пролом, как танк. И что самое смешное, у него все получалось». «Это разве плохо?» — спросил Андрей, играя в свою игру. «Это неплохо!» — с досадой ответил Петр Мерцалов. «Это опасно! Это опасно, потому что мы работаем с людьми, а мой брат никогда не боялся ошибиться, понимаете? А в нашем деле это очень плохо, если врач не боится ошибиться. Больной помрет, да и все, и у врача разрешения не спросит». «И многие у него помирали?» — помедлив спросил Андрей. «Нет», — отрезал Мерцалов, — «немногие. У него была репутация очень надежного врача. У него был просто неприлично низкий коэффициент смертности. И при всем при том он был не хирургом, а джигитом, как в каком-то романе сказано». «Да», — протянул Андрей. «Вот так», — язвительно подхватил Петр. «Мне в его дела мешаться резона не было, я твердо знаю свое место. И считаю, что Сережка не столько великий врач, сколько удачливый махинатор. Это все вокруг ахали и приседали. Ах, Мерцалов, ах, чутье от Бога, ах, руки гения. Нет и не было у него никаких рук гения. Одно нахальство плюс везение чуть-чуть». «Вы никогда с ним не работали?» «Почему работали?» — ответил Петр и неприятно улыбнулся. «После института я прямо к нему распределился. Он тогда еще не генеральным был, а отделением заведовал». «Когда это было?» «Я закончил первый медицинский институт 4 года назад. Проработали мы с ним что-то около года. Потом подцапались, и я ушел. Папаня меня сразу же пристроил ко Льву Васильевичу Тихонову в медицинский центр администрации президента, бывшее 4-е управление. Вот такие мы, все блатные насквозь». Мерцалов смял в пепельнице сигарету. «Вернемся к 1 сентября», — сказал Андрей казенным голосом. «Вернемся», — согласился Мерцалов-младший весело. Не откажите, уделите от щедрот ваших еще сигарету. Свои в машине забыл, наверное. Я возмещу, клянусь. Интересно, почему ему так необыкновенно весело? Радуется нелепой смерти знаменитого брата? Чувствует облегчение? Или нервничает? После того, как в пять вы ушли с работы и приехали домой, чем вы занимались? Андрей положил перед ним почти пустую пачку. Вы вообще-то с родителями живете? Петр Мерцалов закурил и переместился на стуле. Теперь он сидел боком к столу, вытянув длинные ноги. «Скажите, сколько вам лет, господин майор?» — спросил он неожиданно. 36, — сказал Андрей, жалея, что кончились сигареты. «А что?» «Вы с родителями живете?» «Нет», — сказал Андрей, — «один». «Ну и я один». «В нашем с вами сугубо среднем возрасте как-то не пристало жить с родителями, верно?» «Неверно», — сказал Андрей, разглядывая его очень молодого, очень уверенного в себе и как-то странно чрезмерно взвинченного. «В вашем», — он сделал ударение на этом слове, «сугубо нежном возрасте, жить можно как угодно, с родителями, с женой, с родителями жены, с бабушкой, с дедушкой, с любовницей, с любовником. Все зависит от жизненных обстоятельств, от финансовых возможностей, от целей и задач. Разве нет?» «Ну, с финансами у нас все окей», — сообщил ему Петр Мерцалов. «Сережка скупым не был, с семьей делился охотно, хоть он с нами 100 лет не жил». «Он содержал вас и родителей, я правильно понял?» — уточнил Андрей. «Нет, черт побери!» — мгновенно раздражаясь, отрезал Петр. «Вы неправильно поняли. Мы все отлично зарабатывали и без него. Мои родители очень известные врачи, а прадед вообще был знаменитость. Вся современная педиатрия построена на его учении до сих пор. Ну а с квартирой Сергей мне помог. Они ее купили вдвоем с отцом и подарили мне к окончанию института. Я поначалу хорохорился и кричал, что все деньги за нее верну». «Вернули?» — спросил Андрей. «Нет, конечно», — сказал Петр Мерцалов. «Не вернул». «Оказалось, что деньги возвращать трудно. Особенно, если ты не доктор, не профессор, не директор института». «Ну, естественно», — пробормотал Андрей. «Так что было после того, как вы вернулись домой в вашу отдельную от родителей квартиру?» «Ничего не было», — сказал Мерцалов-младший с удовольствием. «Я выпил пиво, посмотрел какую-то муру по телевизору и лег спать». «Вы легли спать в одиночестве?» — уточнил Андрей. «В полном», — подтвердил Петр. «В полнейшем. Я не приглашаю девиц на ночь. Иногда я остаюсь у них, но к себе их не приглашаю». «Очень напрасно», — сказал Андрей сухо. «Это существенно бы облегчило нам работу». «Да бросьте!» — скривился Петр. «Как это говорится в кино про вас?» «Не шей мне дело, начальник. Я Сергея не убивал. Мы, конечно, не были образцовыми братьями, но убивать его мне бы даже в голову не пришло. Я же не сумасшедший. И про Сергея Анатольевича вы не забывайте». «Про какого Сергея Анатольевича?» — не понял Андрей. «Про Сергея Анатольевича Банина, министра внутренних дел», — объяснил Мерцалов-младший терпеливо. «Он как раз собирался к нам на дачу в субботу заглянуть. Галина Яковлевна что-то неважно себя чувствует». «Ох-охо», — протяжно выдохнул Андрей Ларионов и встал, разминая ноющую руку. Парень не только напуган. Вся его бравада — часть какой-то пока неизвестной Андрею игры. Сам он считает, что играет с блеском, и что это игра в дурака, и дурак в ней, конечно же, майор Ларионов. Ну что ж, послушаем, подумаем, подыграем. «Дай бог здоровья Галине Яковлевне, жене Сергея Анатольевича», пробормотал Андрей так, чтобы Мерцалов расслышал. «Значит, вы приехали в пять, посмотрели кино и легли спать. Что было за кино?» «Да так, какая-то космическая стрелялка по НТВ+,» — ответил Мерцалов равнодушно. «Или я видео, что ли, смотрел? Точно не помню. Помню только, что очень долго шло». «С родителями в этот вечер вы разговаривали?» «Да, по-моему. Мы вообще-то стараемся каждый день созваниваться, а то мама беспокоится и все такое». «Да, созванивались, точно. Они в какой-то театр собирались, и мама позвонила довольно рано». «Рано это во сколько?» — уточнил Андрей. «В 6:30, что ли?» «Мама позвонила уже одетая. Так она, по крайней мере, сказала». «Ну вот». «Мы поговорили, я досмотрел свой фильм и лег, наверное, в 10:30. И прекрасно проспал до утра. Чтоб вы не придумывали, чтобы у меня такое спросить, сразу говорю, что спал до утра совершенно спокойно. Никакие кошмары меня не мучили, предчувствия не томили, интуиция тоже молчала». «Кто-нибудь может подтвердить, что вы из своей квартиры не выходили?» — спросил Андрей. «Ну, может, любимая в 11:30 звонила. Друг на рыбалку приглашал, нет?» «Нет!» — отрезал Мерцалов, явно раздраженный, что настырный майор продолжает приставать с расспросами про его, Петра Мерцалова, времяпрепровождение, несмотря на то, что он уже 2 раза упомянул Сергея Анатольевича и 1 раз даже Галину Яковлевну. «Никто, кроме матери, мне не звонил. Впрочем, может, и звонил. У меня автоответчик работал, к телефону мне лень было подходить». «Подъезд охраняемый?» «Отчасти», — улыбнулся Мерцалов и с сожалением скомкал пустую пачку. «Сидит бабулька-вахтерша. Или ее муж. Ночью они спят, конечно». «Вчера ночью они тоже спали?» «Я не знаю», — сказал Петр Мерцалов с раздражением. «Я уже сказал вам, что из квартиры не выходил. Или это у вас приемы такие? Вы пытаетесь взять меня на мушку?» «Никуда я не пытаюсь вас взять, Петр Леонидович». Андрей все-таки потер ноющее плечо, хотя не хотел этого делать, но боль его просто замучила. «Не хотите здесь разговаривать? Я вас моментально на Петровку повесткой вызову. Желаете?» «Я к вам не приду!» Мерцалов посмотрел на руку майора Ларионова. «Что у вас с рукой? Шальная пуля или просто царапина?» «Придете?» — Андрей опустил руку. «Прибежите. Никуда не денетесь. Так что вы постарайтесь со мной вежливо разговаривать и приятно, чтобы я на вас не обиделся». «Вы на меня уже обиделись», — сказал Мерцалов с некоторым самодовольством. И Андрей усмехнулся. «Что ты возомнил о себе, мальчик? Разве может майор Ларионов на тебя обижаться? Он работает, только и всего. Твои детские наскоки слегка его развлекают и дают некоторое представление о семье, в которой вырос Сергей. Только поэтому он и слушает тебя так терпеливо. Только поэтому, а вовсе не потому, что ему интересны твои соловьиные песни. Из всех твоих песен майор выловит одну единственную фразу, которая, может быть, будет ему полезна». «Значит, говоришь, автоответчик». «А вы не выключаете на ночь телефон?» — неожиданно спросил Андрей. И Петру Мерцалову пришлось даже секунду подумать, прежде чем он сообразил, о чем именно его спрашивает майор. «Зачем?» — он был явно удивлен. «Автоответчик все записывает, а я потом сортирую, кому перезвонить, а кто обойдется». «Ирина Мерцалова звонила вам в ту ночь?» «Зачем?» — опять спросил он, глядя на Андрея. «Ах, да! Но я же сказал вам, что не подходил к телефону». «А автоответчик вы тоже не прослушивали?» «Не до этого мне было, уважаемый милицейский майор», — сказал Мерцалов с какой-то чрезмерной досадой, как будто ему было стыдно, и он изо всех сил пытался это скрыть. «Утром я уехал на работу, а в середине дня мне позвонила мама и сказала, что с Сережкой... что Сережку... убили», — закончил за него Андрей. «Да», — сказал Петр Мерцалов. «Убили. Простите, мне нужно...» И он стремительно вышел из кухни. Глядя в окно, Андрей думал. «Извините еще раз». Мерцалов-младший осторожно прикрыл за собой дверь. «Я принес сигареты. Они не в машине оказались, а в плаще. Курите, если хотите». «Хочу», — сказал Андрей. «Он мой брат». Длинные красные пальцы стиснули зажигалку. «Я учился во 2-м классе, а он в 10-м. Он водил меня в буфет и покупал коржики на каждой перемене. Я их обожал, а мама есть не разрешала. Говорила, что там одна сода и еще неизвестно что. У нас была такая игра. Он покупал мне коржики, и я их ел. Я наелся их на всю жизнь. Теперь меня от них тошнит. Я ненавидел его жену. Она появилась и отобрала его у нас. Мне было 12 лет. Я так им пакостил, что в конце концов они переселились в общежитие. Я не мог с ним работать. И он приходил в бешенство от моего консерватизма, так это называлось. Отец нас мирил, разнимал, чуть не по разным углам рассаживал. А теперь какой-то подонок его убил. «Да», — произнес Андрей, — «убил». «Скажите, Петр Леонидович, у ваших родителей тоже автоответчик?» «Что?» — он потер лицо. «Что вы спрашиваете?» «Я спрашиваю, у ваших родителей тоже автоответчик?» «Господи, дался вам этот автоответчик?» Вдруг возмутился Мерцалов. «Да, и у них тоже. Да какая разница-то? Нам могут звонить больные. Мы не можем просто не подходить к телефону, и все». «Понятно, понятно», — сказал Андрей успокаивающим тоном. «А про то, что за вашим братом следили, вы знали?» «Знал», — сказал Петр. «Это все знали. Он так злился, а мы над ним смеялись. У него иногда фантазии были просто феерические». «Кто мы?» — спросил Андрей. «Кто над ним смеялся?» «Ну, я!» — сказал Петр Мерцалов. «Сашка Гольдин, Митя Давыдов — это его анестезиолог. Все, кому он рассказывал сказки про эту слежку. А что, это были не сказки?» «А ваш отец?» «Папаня?» — переспросил Мерцалов-младший и как-то даже задумался. «Нет, вроде не смеялся. Мы с ним, по-моему, эту тему ни разу не обсуждали». «По-вашему, или не обсуждали?» «Я не помню. Откуда я мог знать, что все это будет нужно?» «Не могли», — подтвердил Андрей. «Не могли, конечно. Скажите, Петр Леонидович, Сергей боялся тех, кто за ним следил?» «Нет, не боялся, он вообще ничего не боялся. Говорил, что таскаются за ним два каких-то придурка. Он даже сигнализацию на машине сменил. И замки они вроде поменяли. Думали сначала, что их ограбить хотят». «Он высказывал какие-нибудь предположения, кто может им интересоваться и почему?» «Нет». Мерцалов опять закурил. От их непрерывного курения посреди кухни висело сизое дымное привидение. «Да мы с ним это почти не обсуждали. Я ему не верил, и все. Гольдин, наверное, больше меня знает». «Он дружил со своим замом?» «Не разлей вода», — коротко подтвердил Петр. «Они даже на курорты коллективом ездили. Гольдин с женой и выводком, и Серега с женой и пацанами. И не уставали они друг от друга на работе. Я вот на тех, с кем работаю, вне работы даже смотреть не могу. Так они меня все бесят». Он перехватил задумчивый взгляд Андрея и встрепенулся. «Кажется, это не противозаконно?» «Нет», — ответил Андрей. «Не противозаконно. Дружите с кем хотите». «У вашего брата были враги, Петр Леонидович?» «По работе сплошные враги», — сказал Мерцалов радостно. «Он злил и раздражал, наверное, процентов 90 тех, с кем общался. Кроме того, конечно, многим очень хотелось его съесть. Креслица-то не низкая. Прооперировал бы через годок-другой очередного болезного президента и привет, тогда точно никто бы не достал. А это никому не нравилось. Всех раздражало, а как же?» «Всех это слишком неопределенно», — заметил Андрей. «Точнее, не знаю, пофамильно перечислить не могу, извиняйте», — Мерцалов развел руками. «Ищите сами. При мне ему никто и никогда не угрожал, так что вам не повезло». «А пациенты? Или их родственники?» «Что пациенты? Что родственники?» Раздражаясь, Мерцалов заговорил громче. «Да не придет в голову никому убивать врача из-за того, что он не смог помочь. При чем тут пациенты?» «И не знаю я никаких его пациентов. Я с ним уже 3 года не работаю. Вот министр иностранных дел у него лежал. 2 недели назад выписался. Серега им хвастался ужасно. Пойдите, проверьте, не он ли часом». «Проверим», — пообещал Андрей. «Кроме министра иностранных дел никто не вспоминается?» «Нет», — отрезал Мерцалов. «Не вспоминается. Еще какие-то бандиты просили его положить кого-то, чтобы потом за границу переправить. Он рассказывал, смеялся. Деньги они ему сулили несметные. «Положил?» — спросил Андрей. «Не знаю», — пожал плечами Петр. «Меня его дела не слишком интересовали, я же вам говорю. Гольдин знает, наверное». Дверь в кухню распахнулась. На пороге возникла Лидия Петровна Мерцалова. «Петя», — сказала она, не замечая Андрея. «Пожалуйста, посиди с Ирой. Я боюсь отлучаться, но мне срочно нужно в институт. Только что позвонили». «А папа?» — спросил Мерцалов сын. «Он-то что?» «Он разговаривает с Николаем Васильевичем. Тот тоже едва на ногах держится. Пойдем, я покажу тебе, где что». «Адрес ваш запишите», — попросил Андрей Мерцалова. «Боюсь, вы еще мне понадобитесь». Мерцалов с нетерпеливой досадой написал на бумажке адрес, и они вышли, даже не взглянув на Андрея.